Глава 7. Уснуть я не могла довольно долго. Для начала зажгла свечку и осмотрела лицо в маленьком зеркальце, оказавшемся среди моих вещей, когда я очнулась на дороге в нескольких милях от границы владений герцога Саламандра. Сейчас, стараясь рассмотреть чуть покрасневшую щеку, я дала себе мысленный подзатыльник. Как? Как я могла повысить голос на его светлость? Нонсенс. Он же мог меня убить одним движением. И то, что он сдержал свою ярость, а обжег только по неосторожности, да еще и сам убрал следы собственной несдержанности, заставило меня испытать к нему какую-то талику уважения. Нет, его слова, произнесенные там, в темноте коридора, были в чем-то правильными. Откуда ему было знать, что я не испытывала к нему ничего подобного? А те эмоции, что всколыхнуло одно его касание, лишь отголоски сна, все еще смущавшего меня. Вздохнув, я убрала в сторону зеркальце и приложила влажный платок к щеке. Подперев ее ладонью, вспоминала все, что произошло за вечер. Первое — это, конечно же, необыкновенное видение березовой рощи. Я практически кончиками пальцев ощущала шелковистую гладкость стволов, теплые солнечные блики, плещущие на густой зеленой листве. Прикрыла глаза и постаралась вернуться в то видение и пройти свой путь еще раз, выйти к пруду и... Да что же это? Я со злостью стукнула по тонкому матрасу, на котором сидела. Никак не получалось восстановить в памяти то, что я увидела там. Что-то, кроме пруда, к которому вели меня ноги, что-то невероятно важное. «Успокойся, Эбби», — произнесла я вслух. «Не все сразу». Отложила платок и повернулась на бок, прикрыв глаза. Надо подумать о чем-то приятном, хорошем. Погладила себя по щеке, на которой не осталось и следа произошедшего этим вечером. Нет, думать о герцоге я не буду. А вот барон Алиен Мартин Гриде... Я зажмурилась изо всех сил, стараясь восстановить в памяти его голос, слова. И снова как наяву услышала. «Да, я испытываю жажду». Улыбка самовольно появилась на лице, растягивая губы. Красивый, молодой, приятный во всех отношениях, благородный мужчина. Не слишком высокий, волосы мягкими волнами спускающиеся на плечи. Очаровательные ямочки на щеках и полные губы. Ох, приснись мне. Кожу холодил легкий, но все же неприятный поток воздуха, пробежавший по моим плечам. «Подвигайся для меня». Тихий, еле слышный голос в темноте. Шепот. Я не смогла определить, кому он принадлежит, но мне сейчас и не хотелось этого. Хотелось повиноваться этому голосу, а потому я плавно поднялась с края широкой кровати и сделала несколько шагов к центру еле освещенной комнаты. В голове звучит какая-то мелодия, но я не знаю ее, никогда не слышала. И мне не остается ничего иного, как в трепете подняться на носочки и развернуться лицом к огромному ложу. Я продолжила двигаться, делая плавные шаги то в одну сторону, то в другую. Медленный оборот вокруг себя. Я словно огромная птица, мне хочется взлететь. «Тебе нравится мой выбор?» Снова тихий шепот, не дающий мне узнать хозяина. Мелодия в голове становится громче. «Вполне», — ответила шепотом, обхватив себя руками. «Тогда покажи мне», — шепчет он, и я снова улыбаюсь. «Так правильно, так ласково. Мне хочется, очень хочется показать ему себя, продемонстрировать, какой я могу быть». Я сделала новый оборот, вновь разворачиваясь лицом к нему, и попыталась разглядеть того, кто смотрит на меня. Мужчина, чей силуэт практически скрыт тьмой, притаившийся рядом с ним, молчит. Улыбнулась, заметив, что тьма заискрилась синеватым огнем. Глаза мага сияют, а значит, ему нравится то, что он видит. Краем сознания отметила обстановку в комнате. Свечи не горят, только камин пылает жаром за моей спиной, выгодно подсвечивая силуэт, но совершенно не согревая. Одна рука скользнула по второй, пробегая пальцами от кисти и до плеча, захватывая лямку ночной сорочки и опуская ее вниз. Вторая рука проделала то же самое, и шелковая ткань скользнула по груди, задевая соски, возбужденно торчащие двумя горошинами, и мягко опустилась на талию. Прочертила ладонями линии от шеи вниз, повторяя движение шелка и проведя пальцами по соскам. Из темноты раздался странный хриплый смех, и я снова вернулась к груди, желая сделать это еще раз, но меня прервали. «Дальше», — поторопил невидимый зритель, и я обиженно закусила губу, но продолжила, схватив шелковую ткань на бедрах и потянув ее вверх, бесстыдно обнажая колени, потом еще и еще. Замерла лишь, когда из-под края сорочки показался низ живота с узкой полоской волос. «Что это?» Похоже, я смогла его удивить. «Последний писк моды», — хитро улыбаясь, прошептала и сделала шаг ближе к нему. «Снимай». Велел мне голос из темноты, и я послушно потянула ткань вверх, открывая взору моего невидимого зрителя всю себе. Шелк полетел в сторону, а я, повинуясь мелодии, все еще звучащей в моей голове и не прекращающейся ни на секунду, сделала несколько шагов вперед, опускаясь коленями на край постели. Из тени балдахина, висящего над кроватью, показалась мужская рука и потянулась ко мне, невесомо касаясь оголенной груди. «Совершенно», — произнес он. «Пожалуйста», — то ли прошептала, то ли выдохнула в ответ. Снова его шепот. «Покажи мне, как тебе хочется». «Но...» Я пыталась захныкать, но мужчина не позволил мне и, взяв одну мою ладонь, прижал ее к моему лобку. Второй накрыл одну грудь и чуть сжал. Он все еще прятался в тени, поэтому я до сих пор не смогла разглядеть его лицо. «Покажи мне...» Повторил он с нажимом, и я, повинуясь его приказу, устроилась поудобнее, раздвинув колени шире. Пальчики нырнули между ног, касаясь влажной плоти. Кажется, я потекла только от одной мысли, что он будет смотреть на меня. Первое опасливое движение пальцами, и я замычала от прилива приятных ощущений. Совершая интимные касания и скольжения по кругу, задеваю нежную выпуклость, заставляя саму себя дышать чаще, чуть выгибаясь. «Стой!» — остановил меня голос, и я недовольно поморщилась, но улыбнулась, услышав. «Я сам». Его горячая ладонь легла поверх моей, и я моментально представила, как он будет касаться меня там, поглаживая и лаская, но мужчина замер. Подскочила на кровати, тяжело дыша и дрожа всем телом. «Что же это такое? Снова сон». Но в этот раз я даже не знаю, кем был мой визави. Сердце еще стучало где-то в горле, а сквозь шум крови доносились крики с улицы. Распахнув глаза, я развернулась к окну и, заметив странные всполохи света, подскочила на постели. Отбросив одеяло в сторону, спрыгнула на пол и на полшага приблизилась к выходу, со стороны которого раздавались тревожные звуки хлопающих дверей и топот ног. Осторожно приоткрыв створку, я высунула нос в коридор, и пробегающая мимо Мари испуганно крикнула. «Эбби, пожар, давай скорее!» «Что? Что случилось?» Я распахнула дверь шире. «Мари! Конюшня! Горит конюшня!» Девушка развернулась и помчалась дальше, скрываясь за поворотом. «О боже!» Я развернулась и, схватив со стула платье, надела его и рванула вон из комнаты. Через полминуты я, обхватив себя руками, стояла во дворе рядом с Мари и еще несколькими девушками. Мужчины бегали перед зданием, которое к этому моменту вовсю пылало. Кто-то распахнул высокие ворота, и парни выводили беснующихся напуганных лошадей. Из дома за нашими спинами выскочили еще люди в сопровождении лорда Криона и его светлости. Оба мужчины были в одних брюках и сапогах. Отметив этот факт, я поняла, что сама забыла надеть хоть что-то на ноги, и сейчас стою босиком на холодной земле. «Что замерли, воду живо!» — гаркнул управляющий, а сам поспешил к горящему зданию. Мне в руки незамедлительно сунули тяжелое ведро с водой и подтолкнули следом за милордом. «Поживее!» — полетело в спину. Торопливо переступая ногами по земле, я подбежала к зданию и махнула ведром, выплескивая воду на полыхающую стену. Развернулась, и пустую тару мгновенно выдернули у меня из рук, заменив новым полным ведром воды. Все повторилось. Еще раз и еще. Руки с непривычки начало ломить, как и плечи со спиной. Шум огня, треск дерева, крики людей и ржание, все еще беснующихся внутри здания лошадей, превратились в несмолкаемую какофонию. Кто-то пробежал мимо, больно толкнув меня и дергая за руку. «Ты видела его? Видела?» Голос Криона вторгся в этот бесконечный шум, заставив отвлечься от монотонной работы и взглянуть на управляющего. «Кого?» — перекрикивая треск и вытирая пот, заливающий лицо. «Микаэль!» — выдохнул он и, отпустив меня, побежал дальше. «Что? Какой еще Микаэль? О чем он?» Я замерла, устремив взгляд на спину мужчины, и целых 5 секунд соображала, пока все не встало на свои места. «Мик!» — прошептала и в груди остро заныло. «Микаэль?» Я рванула в другую сторону, туда, куда отводили перепуганных животных. Около загона стояла совсем юная девочка, кажется, младшая дочь конюха. Ее лицо и руки покрывали черные разводы, по щекам бежали 2 светлые полоски. Она плакала. «Лиса!» — окликнула я ее. «Лиса, где Мик?» «Он...» Губы ее задрожали, и она снова разрыдалась, пугая стоящую рядом лошадь. «Лиса, где он?» Я дернула ее за плечи. «Ну же!» «Же ребенок!» Только и смогла вымолвить она, содрогаясь. «Черт!» Я рванула в обратную сторону. Дальняя часть здания, где располагался денник с кобылой и же ребенком, горела с внешней стороны, уходя то в одну, то в другую сторону, и стараясь не попасть под ноги несущимся мимо людям, я нырнула в раскрытые створки ворот. «Стой, дура!» — раздалось сзади, но я не слушала и даже не обернулась, знала, что где-то там он, парень, вызвавший отклик в моем странном холодном сердце. «Эбби, нет, вернись!» — в панике закричала Мари. Темный густой дым стоял под самой крышей, из дальнего стойла вывели последнюю лошадь, а пробегающий мимо мужчина с прижатой к лицу тряпкой попробовал схватить меня за локоть и выволочь наружу. «Бегом, больше не спасти никого!» — рыкнул он. Я вывернулась из его хватки и, перекрикивая треск дерева, спросила. «А кобыла с жеребенком?» «Не добраться, бегом отсюда!» Он снова протянул руку, но я отскочила и рванула вперед. Мне необходимо было проверить, что Мика там нет. Это казалось невероятно важным. Подобрав подол платья, прикрыла рот и нос. За спиной все еще маячили распахнутые ворота. И я была уверена, что успею возвратиться. Мне надо только посмотреть. Возле загона я оказалась, согнувшись в 3 погибели. Густой дым опускался все ниже, да и нестерпимый жар давил. Дальняя стена загона полыхала, и вот-вот должна была вспыхнуть солома на полу. В противоположном углу лежала туша кобылы. Ее круп не вздымался. Рядом, прижимаясь к мертвому телу, дрожал жеребенок. Распахнув калитку, я на четвереньках приблизилась к ним и попыталась ухватить животное за гриву. Малыш заржал и сделал попытку подняться на ноги, но снова завалился на бок. Потянуло снова, явно причиняя ему боль, но нужно было заставить его подняться и выгнать на улицу. Со второго раза мне это удалось, и, понукая малыша, заставила его выскочить из загона. Теперь нужно было поспешить и мне. Хватаясь за калитку в перегородке, поднялась на ноги и уже собиралась выбраться вслед за жеребенком, как заметила пару черных сапог в углу. О нет, тут был еще кто-то. Кашляя и вытирая выступившие на глаза слезы, я снова опустилась на четвереньки и приблизилась к телу. «Мик!» — вскрикнула и, глотнув воздух, закашлялась, так как дым мигом проник сквозь ткань и попал в легкие. «Ом!» Парень застонал, но не шевельнулся. «Мик!» Я дернула его, стараясь перевернуть или привести в чувство, но безуспешно. Он был очень тяжелый, а я слишком слабый. Огонь уже запалил солому, и языки пламени подобрались к мертвой туше в углу загона, так и норовя преодолеть эту преграду и отрезать нам путь к выходу. «Ну же!» Взвыла я и, плюнув на все, схватила его за руку, потянув на себя. Мне удалось его немного сдвинуть, тогда я переместилась еще. Так шаг за шагом тащила бессознательное тело парня из загона. Нам надо выбраться отсюда, дальше будет проще. Пламя преодолело препятствие в виде мертвой туши кобылы и с жадностью накинулось на солому, устилавшую пол донника. Я попыталась двигаться быстрее, но это было сложно, так как жар и дым заполонили все. Чтобы не задохнуться, пришлось снова встать на четвереньки, от этого скорость снизилась еще больше. Наконец, со стоном я вывалилась из калитки загона на открытое пространство амбара и с ужасом осознала, что вполне могу и не выбраться. Полыхали потолок и стены. Дым стал таким густым, что, сидя на земле, было сложно разглядеть распахнутые настежь ворота и мечущихся за ними людей. «Жива! Она жива!» — долетел до меня крик, но шум огня и застилающие все слезы мешали расслышать и распознать того, кто кричал. Я повернулась к выходу и, не поднимаясь на ноги, двинулась спиной вперед. Упираясь голыми пятками в земляной пол, я рывками подтягивала парня к себе. В горле першило, легкие горели огнем, и даже вздохнуть было сложно. Но я продолжала двигаться, веря, что нас заметили и обязательно помогут. «Замри!» — услышала громкий и властный крик от дверей. Повиновалась, развернувшись лицом к хозяину, и замерла. Нас разделяло не более 7 ярдов, но сейчас мне казалось, что это расстояние не менее 100 миль. Каждая секунда промедления увеличивала его вдвое. Фигура мужчины расплывалась, а я сама упала на землю, распластавшись на ней, не в силах ни вдохнуть, ни ответить. Герцог что-то кричал, размахивая руками и направляя стоящих рядом с ним мужчин. Несколько человек рванули вперед, но молниеносно отскочили. Случилось, пожалуй, самое страшное, что могло произойти. Охваченная огнем крыша не выдержала, и между нами рухнула пылающая балка, поднимая клубы пыли, жара и разлетающихся во все стороны искр. Я взвизгнула, ощутив, как мои руки и ноги обожгло миллионами горящих игл. Из-за плотной стены огня раздались новые крики и даже визг. Я уронила голову на землю и зарыдала в полный голос, давясь кашлем. «Все, теперь точно все». Повернулась в сторону Мика и, придвинувшись ближе к нему, схватила за руку, сжав сильно-сильно. У меня совсем никого не было в этом мире. И сейчас я не жалела, что погибну, пытаясь спасти единственного человека, рядом с которым было хорошо и спокойно, несмотря ни на что. Я не сразу поняла, то ли я просто умерла, то ли уши заложила от шума. Вокруг воцарилась абсолютная тишина. А через секунду жуткий громкий гул накрыл все пространство. Со стороны ворот, нарастая и заставляя дрожать стены и землю под нами, рванул столб яркого пламени. Сметая и сдвигая словно невидимой стеной, магический огонь невероятной мощи заставил естественное пламя и дым отодвинуться дальше, освобождая пространство между нами и выходом из западни. «Живо!» — рявкнул герцог, но я даже пошевелиться была не в силах. Из-за его спины показалось несколько человек, среди которых был управляющий, перемазанный с ног до головы сажей, а также пара лакеев. Лорд Крион подбежал первым. Подскочив, он опустился рядом с нами на колено и ощупал шею Микаэлю. «Потом Эдвин!» — рыкнул герцог за нашими спинами, а двое лакеев, прибежавшие на помощь, одним рывком вздернули парня под мышки и потащили к выходу. Лорд Крион молча подхватил меня с земли и также быстро, преодолев расстояние до ворот, вынес на свежий воздух. Как только мы выскочили наружу, за нашими спинами с жутким грохотом, заставившим дрогнуть землю, обрушилось здание конюшни.